Глава пятая. Ребята один за другим уходили с поляны. У огня осталось человек 10. Костер прогорел, головешки стреляли пучками желтых искр и рассыпались на красные кубики. По ним змейками пробегали пепельные тени. Володя долго смотрел на угли, и когда оторвал взгляд, в глазах затанцевали зеленые бабочки. Потом они растаяли, и Володя увидел черные березы. Над березами висел тонкий светлый месяц. Вдруг месяц начал расплываться, и Володя почувствовал, что слипаются ресницы. Больше всего захотелось добраться до постели и залезть под одеяло. В палатке он включил фонарик и положил его так, чтобы свет отражался от парусинового потолка. Затем стянул рубашку и бросил на матрац. Не на свой, а на соседний, на Кашкин. И только тут сообразил, что Кашкина постель пуста. Володя был настолько утомлен, что даже не смог разозлиться. «Пусть», — подумал он, — «никуда этот несчастный Кашка не денется». «Да, но вдруг он все-таки куда-нибудь денется, забредет в темные кусты и начнет скулить от страха или еще что-нибудь. Отвечай потом за него». Володя чуть не заплакал от усталости и досады. «Чтоб он провалился, этот оруженосец!» Пришлось тащиться к угасающему костру. Кашка спал у березового пенька. Спал как на кровати, подложил под щеку ладони, подтянул к животу перепачканные золой колени и, наверное, видел во сне что-то хорошее, потому что улыбался. Над Кашкой стояла Райка. Она заметила Володю и сказала жалобно и нараспев. «Забыли бедного оруженосца, бросили маленького». У Володи пропало желание ругаться, при Райке приходилось быть сдержанным и сильным. «Я думал, он давно в палатке», — объяснил Володя и взял Кашку за плечо. «Вставай!» «Дождик будет», — пробормотал Кашка и заулыбался во сне еще шире. Райка тихонько засмеялась. «Дождик», — сказал Володя сквозь зубы. «А ну вставай!» Он тряхнул оруженосца покрепче. Ответил Кашка и разогнул одну ногу. «Безнадежное дело», — вмешалась Райка. «Тащить придется». «Придется». Кашка оказался легеньким. Володя нес его на руках, как охапку сухих дров. Кашкины волосы мягко щекотали ему плечо, а ноги болтались и колотили пятками по бедру. «Спокойной ночи», — сказала вслед Райка. «Ага», — откликнулся Володя. В палатке он не очень аккуратно брякнул оруженосца на постель и сдернул с него сандалии. Потом посмотрел на Кашкины штаны. Они были вымазаны сажей и землей, а новые просто не светились, как нетронутый снег. Володя чертыхнулся и начал вытряхивать оруженосца из штанов. Коричневая куколка выпала из Кашкиного карманчика. Это был деревянный альпинист. «Смотри-ка ты, а!» — озадаченно сказал Володя. Маленький путешественник смотрел на него из-под козырька крошечной фуражки. Но ведь Володя ничего не знал. Он подержал альпиниста на ладони, аккуратно спрятал его на старое место и опять взялся за спящего оруженосца. А когда Кашка был наконец уложен, Володя почувствовал, что спать уже не хочется. И вдруг ему стало смешно, по-настоящему смешно. «Рыцарь фиолетовых стрел», — сказал он себе. «Рыцарь пеленок и сосок! Ой, ну и влип же ты, рыцарь!» Володя лег поверх одеяла и выключил фонарик. «Провалю завтра всю стрельбу», — подумал он, однако особого беспокойства не почувствовал. В палатке звенел одинокий комар. В узкой прорези входа синело ночное небо. Потом туда протиснулся месяц и зацепился за край парусины отточенным рожком. На поляне кто-то подбросил на угли сухие ветки, и в палатке запрыгали рыжие отблески. И этот комариный звон, этот месяц и отцветы огня, да еще легкий запах дыма отвлекли Володю от мыслей о стрелах, о Кашке, о турнире. Потому что он вспомнил прошлогоднее лето, вспомнил белый ключ — костры над озерами, отражение месяца в черной воде, стрекоз с шестиугольными глазами, обиды и радости прошлых каникул. В том году, окончив 5-й класс, Володя устроил дома бунт. Когда мама показала путевку с толстощеким, лупоглазым гарнистом и палатками на картинке, Володя сунул руки в карманы, посмотрел за окно и четко произнес: «Не поеду». Он устоял перед первой волной упреков, угроз и уговоров. Когда мама сделала передышку, он повторил: «Не хочу». «Изверг», — сказала мама. «Эгоист! Я с таким трудом! Вот подожди, придет папа!» Пришел папа, и все повторилось при нем. В заключение мама попробовала заплакать. Володя держался. «Может быть, объяснишь, что это за фокусы?» — спросил папа. «Объясню», — сказал Володя. «Объяснить? Это пожалуйста. За что я должен мучиться почти целый месяц? В столовую строим, из столовой строим, купаться раз в день по 5 минут, да и то не всегда, зато спать по 2 часа в день обязательно. За смену это 48 часов, это 2 полных суток, убитых на повал, за что? А палатки только на картинках, издевательство». «По его мнению, режим — это издевательство», — сухо сказала мама и отвернулась. Весь вид ее говорил: «Полюбуйтесь, кого мы вырастили». Володя зажал в себе шевельнувшуюся совесть и нахально сказал: «Вы нарочно хотите, чтобы я мучился?» Мама сурово выпрямилась и вышла из комнаты. Папа нерешительно спросил: «Может быть, тебе уши надрать?» «Пожалуйста», — равнодушно откликнулся Володя. «Это не поможет». «Чего же ты хочешь?» Володя промолчал. У него была ясная цель. «Ты же знаешь, что с мамой в Кисловодск нельзя, там санаторий для взрослых, дома одному, тоже не жизнь». Володя это знал. «Уж не хочешь ли ты со мной на раскопки?» Именно этого Володя и хотел, больше всего на свете. Но вслух это высказать не решился и неопределенно пожал плечами. «Вовк, нельзя», — тихо сказал папа, — «не разрешат. В прошлом году у одного из сотрудников дочка заблудилась в песках, и теперь не разрешают детей брать. Специальный приказ по институту. Разве бы я не взял тебя?» Чувствуя предательскую слезу, Володя шепотом попросил: «Ты скажи, что мне не с кем остаться. Тогда меня отстранят».